Глава 19. Взгляд Морозова-старшего метнулся от меня к Лидии, потом обратно. Недоумение на его лице сменилось гневом, который начал медленно нарастать, окрашивая его шею в багровый цвет. «Что все это значит?» Его голос был негромким, но в нем звенел металл. Он обращался ко мне, но не сводил глаз с дочери. Я сделал шаг в сторону, вставая между ними. Нужно было перехватить инициативу, пока ситуация не вышла из-под контроля окончательно. Да, пусть мой дом и находился на удалении от остальных участков, и вокруг нет соседей, но это не значит, что чужие уши, что могут тут проезжать или проходить совершенно случайно, не могут застать эту сцену. А дальше все как обычно. Свидетель рассказал одному, тот шепнул второму, и вот уже весь город знает про происшествие. «Господин Морозов, добрый вечер», — сказал я спокойно, словно мы случайно встретились на светском приеме. «Чем я обязан вашему визиту в столь поздний час? Хотели о чем-то поговорить?» Его густые брови хмурились, а злые глаза наконец-то оторвались от дочери и вперились в меня. «Вот об этом», — процедил он сквозь зубы. «Я повторяю вопрос, что все это значит?» «Это?» — я развернулся полубоком и рукой махнул на свой дом, на Лидию и машину. Хотелось пошутить, что это мое имение, газон и так далее, но выражение лица Морозова намекало, что ему сейчас не до каламбуров. «Ваша дочь изъявила желание поступить ко мне на службу. Сегодня ее первый рабочий день», — объяснил я в максимально спокойном тоне. Бурлящая злость сменилась недоверием и отцовским волнением. «Об этом я тоже хотел поговорить. На службу, значит, да? К тебе?» Он почти выплюнул эти слова. Затем снова посмотрел на Лидию. «Я знал, что ты взбалмошная девка, на которую управу никогда нельзя было найти. Последней моей каплей было то, что ты собиралась выйти замуж за простолюдина и ушла из дома. Но я смирился, Лидия. Твоя мать меня убедила, что ты все равно моя дочь, но... Но это...» Он запнулся. «Скажи мне, что это неправда». Я услышал в голосе каплю надежды. Словно он до последнего не верил и надеялся услышать, что это какой-то розыгрыш, что его разыграли, когда рассказали, кого видели в корнерской службе. Лидии некуда было деваться. Она стояла бледная, как полотно, но ее голос, когда она ответила, был твердым. «Нет, папа, это правда. Это было как поднести спичку к пороховой бочке. Работает еще ладно, черт с ним. Не хочешь наслаждаться жизнью и постепенно перенимать наш бизнес и наше дело? Плевать!» — взорвался он. «Но что здесь делают твои вещи?» Он ткнул пальцем в сторону открытого багажника, где стояли ее чемоданы. «Ты что, переехала к нему?» Ситуация была на грани. Я видел, что Лидия готова либо расплакаться, либо наговорить отцу такого, после чего пути назад уже не будет. Нужно было вмешаться. «Господин Морозов», — начал я примирительным, но уверенным тоном. Я не пытался его успокоить, это было бесполезно. Я апеллировал к его логике. Все же внутри меня была надежда, что отец Лидии даже в распаленном состоянии сможет вслушаться в слова и проанализировать услышанное. И тут же в моей голове мелькнула другая мысль. Фамилия Морозов была ему совсем не к лицу с таким характером. «Давайте будем откровенны», — продолжил я. «Мой дом огромен, весь первый этаж, по сути, пустует. Там есть свои спальни, своя кухня и ванная комната. На втором этаже живу я, у меня там свой санузел и все необходимое. Мне нижние помещения абсолютно не нужны, они только требуют расходов на содержание». Я сделал паузу, давая ему переварить сказанное. «У вашей дочери, как и у барышни Бенуа», я кивнул в сторону Алисы, которая замерла в дверях, «сложились определенные жизненные обстоятельства. Им нужно было где-то остановиться на время. Я, как их новый работодатель, предложил им простое и взаимовыгодное решение. Они арендуют у меня этот этаж за небольшую плату. Это избавляет меня от лишних хлопот и оплаты коммунальных счетов, а им дает крышу над головой, пока они не решат свои проблемы». «Ничего личного, чисто деловой подход». Я смотрел ему прямо в глаза, не отводя взгляда. Мои аргументы были в меру логичны. Да, они не делали ситуацию приятной, но снимали с нее налет скандальной интрижки и переводя все в плоскость деловых, почти безличностных отношений. Я не пытался убедить его, что это хорошо. Я пытался донести, что это рационально. Морозов-старший молчал. Он не был дураком, потому что дураки никогда не смогут поддерживать бизнес длительный промежуток времени. Я видел, как мышцы на лице Морозова-старшего подрагивают от бури эмоций. Кажется, он понимал, что в моих словах есть логика, но принять ее мешала отцовская ярость от того, что его дочь живет в доме такого человека, как я. Он смотрел то на меня, то на Лидию. Я видел, как в нем борются гнев и растерянность. «Господин Морозов», — сказал я спокойно, словно не замечая нависшей в воздухе угрозы, — «я вижу, вам нужно поговорить с дочерью. Это семейное дело, и я не буду вам мешать». Я демонстративно наклонился, взял два пакета, которые стояли на земле, и кивнул в сторону скамейки под старым каштаном. «Я пока отнесу вещи в дом, поговорите». Я развернулся и медленно пошел к крыльцу мимо застывшей Алисы, которая выглядела как испуганный олененок. Я не уходил. Я создавал им пространство, делая вид, что уношу в дом пакеты, но сам все прекрасно слышал. «Ты хоть понимаешь, как это выглядит?» Голос Морозова был сдавленным от ярости. «После всего, что случилось после смерти Артура, ты в доме этого человека с вещами». «Это просто работа, папа». Голос Лидии дрожал, но она старалась держаться. «После смерти Артура мне нужно сократить расходы, и я выбрала самый оптимальный вариант. Мне придется здесь жить какое-то время», — сказала она. «Жить? У тебя есть дом?» «Был, пока ты не променяла его на этого простолюдина. А теперь что, решил опуститься еще ниже?» «Ты хотел, чтобы я ушла! Я ушла!» — выкрикнула она. «Ты устроил мне публичный скандал на площади! Ты отрекся от меня! Чего ты теперь хочешь?» Их голоса становились все громче, переходя на крик. Эмоциональный пар выходил из котла. Судя по снова нависшей тишине, пора было действовать. Я оставил пакеты и, спустившись с крыльца, вернулся к ним. Они замолчали, тяжело дыша и глядя друг на друга с болью в глазах. «Господин Морозов», — сказал я примирительным, но твердым тоном, — «я понимаю ваши опасения. Давайте не будем решать такие вопросы на улице. Прошу вас, пройдите в дом. Я лично покажу вам, где именно будет жить ваша дочь, и вы сами убедитесь, что все более чем пристойно». Он недоверчиво посмотрел на меня, потому что приглашение было неожиданным ходом. Он колебался. «Прошу», — повторил я, открывая дверь шире. Скрипнув зубами, он прошел мимо меня, пройдя через двор по тропинке и, поднявшись по лестнице, вошел в холл. Я пропустил Лидию и закрыл дверь, отсекая звуки вечернего города. «Как я уже сказал», — продолжил я, когда мы оказались в холле, — «я предложил вашей дочери Алисе Бенуа арендовать у меня первый этаж. Мой дом огромен, и эта его часть пустует. Там есть свои спальни, кухня и ванная». «Они будут жить совершенно автономно от меня, так как сам я живу на втором. Пройдемте, я покажу». Мои действия были красноречивее слов. Я не просто описывал, я показывал. Вот граница, лестница наверх, вот их территория, вот моя. Это не совместное проживание, это соседство под одной крышей. Правда, тот факт, что полноценная ванная комната была только одна, а у меня только умывальник и ватер-клозет, и находилась она как раз на первом этаже, ему знать было не обязательно. Я вел его по комнатам, демонстрируя полное разделение пространств. Вот гостевая комната Лидии, мы прошли мимо. Вот комната Алисы, у каждого свои квадратные метры. К тому же вы всегда будете знать, где она находится, и можете позвонить либо на стационарный, либо на мой мобильный. Он замер. Этот последний аргумент попал точно в его отцовский страх, который был сильнее гордыни. Да, господин Морозов сколько угодно мог кричать и ругаться на свою дочь, но она оставалась его наследницей и единственным потомком. И именно поэтому он психовал, что единственное чадо не слушалось и шло против папенькиного слова. Хотя, если вникать, Лидия была уже взрослым человеком, который давно способен принимать собственные решения. Но об этом я говорить не стал. Морозов молчал с минуту, тяжело дыша. Затем он в последний раз окинул меня ледяным взглядом. «Проводите меня», — сказал он устало. Мы вышли из дома, оставив девушек в помещении, после чего прошли к самому выходу и к его машине, где он у самой водительской двери остановился и сказал: «Я буду следить за тобой, Громов. Если с моей дочерью хоть что-то случится, хоть волос с ее головы упадет». Я выждал мгновение, давая ему закончить, но он не продолжал. «Евгений Олегович», — сказал я, выхватив наконец-то из памяти, как его зовут, — «это не в моих интересах». Он уже успел сесть в автомобиль, после чего закрыл дверь, завел двигатель и, открыв окно, посмотрел на меня. Долго, пронзительно. «Артуру, ты тоже так сказал?» После этого он вывернул колеса, развернулся и уехал прочь. Подхватив чемоданы Лидии, я захлопнул багажник, вошел обратно в дом и поставил их на пол. Девушка возмущаться на этот раз не стала. Мне показалось, что она вообще в данный момент плохо оценивала происходящее. «Хоть ты и просил этого не делать, но я все же принес твои чемоданы», — сказал я, ставя их у лестницы. Я поднял руки в примирительном жесте. «Вещи не трогал». «Да, спасибо», — ответила она как-то отстраненно, даже не посмотрев на меня. Я прошел на кухню, где Алиса продолжала раскладывать продукты из пакетов. Я молча присоединился к ней, раскладывая мясо и молочные продукты по полкам пустого холодильника, а заморозку отправляя в морозильную камеру. «Лидия», — обратился я, когда она вошла на кухню, все еще явно не придя в себя. Об этом говорило ее отсутствующее выражение лица и рассеянный взгляд. Кажется, диалог с отцом довел ее до шока. «Ты в порядке?» Она посмотрела на меня, затем на Алису и помассировала веки. «Я, кажется, да. Где у нас...» Она замолчала, после чего тяжело вздохнула, разведя руками и хлопнула себя по бедрам, как человек, который что-то забыл и внезапно вспомнил. «Отлично! Я уже говорю, у нас! Тут где-то было вино. Не подскажешь, куда оно делось?» «Оно же тебе не понравилось», — сказал я с легкой ухмылкой, не отрываясь от раскладывания продуктов. «Я сказала, что оно хорошее», — возразила Лидия. «Но с какой интонацией? Громов, не беси, я и так сейчас не в лучшем расположении духа». «Холодильники», — смягчился я. «Но не налегай сильно, тебе завтра на работу». «Уж как-нибудь разберусь», — отозвалась она, открывая дверцу. «Сам сказал, девочка взрослая». «И мне налей», — подхватила Алиса с грохотом, ставя банку с консервированными огурцами на полку. «А тебе куда?» — удивился я. «Как куда?» — удивилась в ответ Алиса и похлопала себя по животу. «Сюда, конечно». Я цокнул языком, но спорить не стал. Вместо этого я достал разделочную доску и нож. Вечер прошел в неожиданной бытовой рутине. Девушки, потягивая вино, помогли почистить овощи, из которых мы сделали простой салат. Затем я сварил картошку и обжарил на большой сковороде ребрышки с луком до золотистой корочки. Аромат горячей домашней еды наполнил кухню, отчего во рту тут же собралась слюна и урчали животы. В итоге получилось вкусно. «А знаете золотое правило у матросов?» Вдруг поинтересовалась Алиса, засовывая последний кусок ребрышка в рот. «Пока я ем, я глух и нем», — ответила Лидия, не отрываясь от своей тарелки. Она держала нож и вилку, как истинная аристократка, с безупречной осанкой. Локти не касались стола. Каждое ее движение было выверенным. «Удиви меня», — поддержал я разговор, отпивая вина. Рыжая тут же проглотила последний кусок, вскочила из-за стола и с грохотом отправила свою посуду в раковину. «Кто последний доел, тот и моет посуду!» — выпалила она, схватила свой бокал и, сверкнув пятками, исчезла с кухни. Я усмехнулся. Просто, грубовато, но эффективно. В ее стиле. Лидия тяжело вздохнула. «Детский сад!» — процедила она, но я заметил, как в ее глазах на мгновение мелькнул огонек веселья. А затем она тоже положила в рот последний кусок мяса, медленно, с достоинством встала и, убрав тарелки с приборами, обернулась ко мне. «Ой, Громов, кажется, ты последний». «Невероятно!» Я картинно удивился, приложив руки к груди. «Какая трагедия! Как же так?» Она закатила глаза, но на этот раз в этом жесте было больше иронии, чем презрения. Она тоже покинула кухню, оставив меня наедине с грязной посудой. Я спокойно доел. Кажется, они решили мне вернуть старицей наш первый ужин. Вот только девушки забыли, что и тогда готовил все я. Хмыкнув себе под нос, я допил вино и принялся мыть посуду. «Ладно, ладно, побалуйтесь, пока есть возможность. Но надо будет объяснять им, что обязанности по дому тут будут у каждого, несмотря на все сложившиеся обстоятельства. Я не дворецкий и не прислуга». Перемыв тарелки, я вытащил их на сушку. Приняв душ, я вернулся к себе в спальню. Приятная усталость смешивалась с легким опьянением, но голова была ясной. Я разделся до трусов и улегся на кровать, подложив под спину пару подушек, и снова раскрыл тяжелый гримуар, намереваясь найти хоть что-то, касающееся нашей магической связи. Я листал пергаментные страницы не меньше получаса, вглядываясь в схемы и пытаясь расшифровать незнакомые термины, когда тишину нарушила резкая вибрация телефона на прикроватной тумбочке. «Кому там не спится?» – удивился я и, протянув руку, взял аппарат. Я разблокировал экран. В верхней шторке висело уведомление импергамма. Имя пользователя было скрыто под стандартной плашкой «Новое сообщение». Я нахмурился и, отложив книгу, ткнул пальцем в экран. Открылся диалог с Лизаветой. «Добрый вечер, господин Громов». А под этим сухим официальным сообщением виднелось смазанное изображение под эффектом блюра, который мессенджер автоматически накладывал на деликатный контент. Я догадывался, что будет под этой смазанной картинкой, и все равно нажал, потому что мне, что греха таить, было и интересно посмотреть на нее, и в то же время нужно было играть свою роль, роль любовника. На весь экран появилась она. Просторная ванная комната, отделанная белоснежной керамической плиткой, в которой отражался мягкий теплый свет. В центре кадра она, лежащая в огромной овальной ванне, до краев наполненной водой белой пеной. Снимок был сделан с верхнего ракурса, словно она держала телефон на вытянутой руке. Пена уже почти осела, она скрывала ее грудь лишь отчасти, обнажая ореолы, но скрывая все то, что было ниже. Еще ниже вода была прозрачной, и под ее искажающей поверхностью смутно угадывалась плавная линия бедра, уходящая во мрак глубины. Одна ее нога была согнута в колени, так что из воды выступала лодыжка и часть голени, блестящая от стекающих капель. Другая рука с темным, почти черным лаком на ногтях лежала на животе, скрытом под водой. Но главным было лицо. Оно было повернуто прямо к камере. Мокрые темные волосы прилипли к лбу и вискам. Глаза были полуприкрыты, но взгляд из-под влажных ресниц с явным вызовом. А на губах скорее усмешка женщины, которая знает себе цену, знает силу своего тела и прекрасно понимает, какой эффект производит. Это не было приглашением, а скорее напоминание или даже ультиматум, отправленный в самоуничтожающемся сообщении. Я смотрел на фотографию, пока таймер самоуничтожения не обратил ее в пиксельную пыль. Дыхание слегка сбилось. Я сделал медленный выдох и напечатал ответ. «Замечательно выглядишь». Ответ пришел мгновенно. «Правда? Хотелось съязвить. Я тебе когда-нибудь врал, но вовремя себя остановил. Я не помню, как часто Громов обманывал Лизавету и делал ли это вообще. А если делал, то она, скорее всего, помнит. Нет, это не подходящий ответ, и вот она прелесть переписок. Есть время подумать». «Несомненно». «А так, еще одно самоуничтожающееся сообщение». Я, не раздумывая, открыл его. Это был чистый рефлекс, обошедший мой сознательный контроль. Я тут же начал его анализировать, чтобы немного успокоиться. Резкий выброс дофамина в предвкушении. Классика. Фотография была куда более откровенной, чем предыдущая, и она ударила точно в цель. Лизавета легла на спину, полностью обнажив грудь, подобрав ноги в коленках. Ее правая рука кокетливо лежала между бедер. Я сглотнул, чувствуя, как пересохло во рту. Сердце забилось чаще. Адреналин. Затем по телу прошла волна тепла, а внизу живота скопилось напряжение. Тестостерон. Полный набор биохимических реакций, формирующих то, что обыватели называют влечением. Это было не просто желание, это была память тела. Память о ее запахе, о прикосновении ее кожи, о том, как она двигалась под ним. Воспоминания, которые не принадлежали мне, но которые теперь были частью моей биохимии. Я открыл глаза и заставил себя напечатать ответ. «Так еще лучше». В ответ на мое сообщение прилетела реакция. Эмодзи улыбающегося лица с сердечками вместо глаз. «Хи-хи». «Уже жду завтрашний вечер». «Да, естественно». «Еще одно фото». Я снова открыл. Деваться было некуда, хотя не особо-то и хотелось отступать. Вспомнилась старая пословица из моего детства. «Дают – бери, бьют – беги». Правда, бить я себя уже не позволил, когда попытались. Но зато теперь тут давали сполна. Лизавета разошлась не на шутку. Я даже толком не успел понять, что увидел, потому что новая волна воспоминаний с ней накрыла с головой. Напряжение в паху стало тянущим. «Спокойной ночи!» – значок поцелуя. Увидел я сообщение и с трудом поставил в ответ смайлик. «А? Удивление!» Я встал с кровати, подошел к окну и распахнул створки, уперевшись руками на подоконник. Я стоял у открытого окна, вдыхая прохладный ночной воздух и пытаясь прийти в себя. Это было несложно, если подходить к вопросу с медицинской точки зрения. Это тело было молодым, здоровым, с нормально функционирующей гормональной системой. Реакция на подобные стимулы естественная, и что уж греха таить, мне это нравилось. Физиология брала свое. Старый Громов, я уверен, уже вызвал бы такси и мчался к своей любовнице, не раздумывая ни секунды. Но у меня, в отличие от него, были дела поважнее. Я постоял так еще минут 10, пока буря внутри не улеглась и физиология не уступила разуму. Вернувшись к креслу, я снова взял в руки тяжелый фолиант. Прошло еще около получаса бесплодного листания, и тут я наткнулся на нужный раздел. «Defectibus adversis» – о побочных эффектах. Текст был написан убористым, полным сокращений почерком. Я разбирал его, с трудом выхватывая отдельные слова и фразы. Список возможных последствий ритуала был впечатляющим. Началось все предсказуемо. Кровоизлияние в мозг, потеря зрения, амнезия. Но потом автор, очевидно, заскучал. Дальше в списке шло спонтанное самовозгорание потовых желез, состояние, которое я даже затруднялся себе представить. А затем последствия становились все бредовее. Предродовая горячка. Особенно интересный диагноз для мужчины. Внезапное отрастание бороды и поистине дворфийского великолепия у женщин и по какой-то неведомой причине непреодолимое желание говорить исключительно рифмами. И в конце, как финальный аккорд этого парада идиотизма, приписанное почти как сноска, шло короткое и емкое слово «смерть». А дальше, почти на полях, была запись, сделанная другим, более аккуратным почерком, без латыни. И почерк этот явно не принадлежал Громову. Если во время ритуала в не очень точно рассчитанном радиусе окажутся иные живые организмы, обладающие чем-то, что даже с большой натяжкой можно назвать душой и наличием интеллекта, существует не нулевая, хотя и статистически ничтожная вероятность того, что вышеупомянутые души спутаются в один большой и крайне неудобный узел. «Это что, все?» – удивился я, пролистав несколько страниц вперед и назад. Я продолжал смотреть на книгу с недоумением. «Все!» Буркнул гримуар, после чего подскочил у меня на руках, описал в воздухе кульбит и с громким шлепком захлопнулся, защелкнув застежку.